День 23. Слово на зачатие честного и славного пророка, предтечи Крестителя Господня Иоанна. В то время, как приближалось зачатие нашего Спасителя, совершилось славным и чудесным образом зачатие святого Иоанна Предтечи. Многие матери зачинают детей, но мало таких, коих зачатие прославлялось бы и праздновалось Святою Церковью. Известно только три матери, во чреве коих совершившиеся зачатия стали предметом удивления для всего мира. Это праведная Анна, святая Елизавета и пречистая Дева Мария. Анна праведная зачала Богородицу, Елизавета – Предтечу, а Дева Мария – Христа, Спаса нашего. Все сии зачатия были возвещены ангелом и совершились по благодати Божией, но притом не иначе, как через беседу между благовестником и зачинающими, ибо сам Бог требовал и соизволения зачинающих. Посему благовестник святый Архангел Гавриил, войдя в алтарь к священнику Захарии, служившему тогда пред Богом, сказал: «Не бойся, Захария, молитва твоя услышана, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и дашь ты имя ему Иоанн, и многие возрадуются о рождении его». Захария отвечал: «То, что возвещаешь ты мне, вестник радостный и неожиданный и странный, ибо родить детей в старости неестественно. Я же стар, и жена моя в летах преклонных. Как мы можем зачать и родить сына?» Ангел же ответствовал: «С первых же твоих слов, Захария, я вижу, что ты маловерен. Ты не веришь, что слова мои сбудутся. Правда, то, о чем я возвещаю, не свойственно твоей природе, но на сие есть воля Божия, для которой нет ничего невозможного. Яко может Бог от камени воздвигнуть чада Аврааму». Евангелие от Матфея, глава 3, стих 9. «Разве не известно тебе, что Бог мог сотворить Адама из земли, создать Еву из кости Адамовой и престарелой Саре даровать сына Исаака? Посему и твоей жене всемогущий Бог дарует в старости рождение сына, ибо услышана молитва твоя». «Я, — сказал Захария, — ныне приношу Богу свои молитвы о пришествии вожделенного Мессии, коего он обещал устами святых своих пророков. Молюсь, чтобы Бог скорее послал его на землю спасти семя Авраамова от рабства иноплеменников. Молюсь ему еще и о том, чтобы он простил согрешения мои и грехи всего народа, а о том, чтобы иметь сына, я ныне не молюсь, ибо уже и сам достиг преклонного возраста, и жена моя состарелась». Ангел же сказал ему: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом. По откровению Божию я знаю, что ныне ты молишься не о даровании сына, а о том, о чем ты сказал мне. Однако, прежде, когда и ты, и супруга твоя не были еще стары, ты усердно молил Господа, чтобы он послал вам сына. Всемилостивый Господь, от коего не может укрыться даже и малейшее движение сердца человеческого, внимает молящимся ему и исполняет желания боящихся его. Услышав твои прежние молитвы, он дарует тебе сына соименного благодати, ибо Господь ведает по своему благоволению, когда исполнит прошение святых своих. И вот у тебя родится сын, который велик будет пред Господом». На сие Захарий отвечал: «Вижу я теперь, благовестник, что ты ангел Божий, ибо и беседа твоя свидетельствует о сем, и твой вид ясно показывает сие, и сила слов твоих подтверждает то. Сначала же, когда ты внезапно предстал предо мною и стал вещать, я ужаснулся, подобно тому, как некогда убоялся Даниил пророк, увидев ангела. «Видях», — говорил он, — «явление великое, и не оста во мне крепость». Деяния, глава 10, стих 8. Также и мать Самсона говорила: «Человек Божий, прииди ко мне, и образ его, яко образ ангела Божия, страшен зело». Книга Судей, глава 13, стих 6. «Посему я и убоялся, и не дерзаю возражать против твоих ангельских слов. Однако спрошу, почему имеющий родиться у меня сын будет велик? Разве он будет выше и святее пророка Иеремии, к которому было слово Господне? Прежде неже мне создате тебя во чреве, познахте, и прежде неже изыти тебе из ложесн, остихте, пророка во языки поставях тебя». Иеремия, глава 1, стих 5. Ангел же сказал: «Велик будет пред Господом сын твой, и своим духовным величием не только будет равен пророку Иеремии, но и превзойдет его. Если тот получил освящение до рождения своего, то сей еще более исполнится Духа Святаго, еще в чреве матери своей. И Иеремия предназначался только к пророчеству о Мессии, а сей удостоится и руку возложить на него, и крестить его. И не только Иеремию, но и прочих великих святых он превозойдет величеством благодати Божией, ибо из рожденных женами никто не будет больше Иоанна Крестителя». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 11. «Как звезда от звезды разнствует во славе, так и среди святых Божиих один превосходит другого славою и честью, ибо и в наших ангельских чиноначалиях, которые всегда видят в лице Господа Саваофа, Бог не всем равно открывает тайны своей благой воли, но через вышних чинов являет их нижним. Много звезд является перед восходом солнца, но одна лишь денница предшествует самому солнцу. Многие пророки проповедовали о пришествии Мессии, но отрок, рожденный тобою, не только будет проповедовать словом, но и перстом своим укажет людям Агнца Божия, вземляющего грехи мира. Вот почему сын твой будет велик и больше среди всех рожденных женами, насколько исполнение радостной вести приятнее, чем самая весть, настолько будет иметь более чести сравнительно с другими пророками тот пророк, который от тебя родится. До него пророчествовали все пророки и самый закон. Сей же будет завершением всех пророков, концом Ветхого Завета, предтечей новой благодати». Захарий сей сказал: «Хороша и радостна весть твоя, ангел Господень. Если и всякий премудрый сын веселит отца, то насколько более возвеселил бы меня, старца, сын мудрейший, нежели все пророки? Но как мне радоваться, когда я сомневаюсь в словах твоих? Не бывает радости и веселья в вещах сомнительных, но только в достоверных. Итак, умоляю тебя, ангел Божий, скажи мне, как могу я увериться в том, что ты мне возвещаешь?» Тогда Гавриил отвечал: «Ты еще продолжаешь сомневаться и не веришь моим словам, Захария. Неужели буду говорить ложное, я посланник Бога, и же верен есть во всех словесех своих и преподобен во всех делях своих?» Псалом 144, стих 13. «Так что не изнеможет у Бога всяк глагол». Евангелие от Луки, глава 1, стих 37. «Ты Иерей и учитель Израилев, ужели не знаешь, что наступило время, которое я высчитал седьминами, когда был послан в Вавилон к пророку Даниилу?» Даниил, глава 9, стих 24. «Разве вы не читали его пророчество? Рассмотри и познай, что уже приблизился спасающий Израиля, и пред лицем его будет предшествовать ангел во плоти, сын твой, который готовит путь Мессии, шествуя пред ним в духе и силе Ильи. Но за то, что не поверил словам моим, ты будешь нем и не скажешь ни слова до того дня, когда сие исполнится. И тотчас немота сковала уста Захарии, а узы неплодия Елизаветы разрешились. Ангел же отошел к престолу Вседержителя. Слава Господу во веки! Аминь. Тропарь, глаз четвертый. Первее не рождающие, не плоды, возвеселися. Все бы зачала еси солнце светильника яви. Просвещайте имущие всю вселенную слепотою недугующую. Ликуй, Захария, вопия содерзновением. Пророк Вышнего есть, хотя и родитеся. Канда, глаз первый. Веселится светло Захария Великий со всеславную Елизаветою супружницею, достойно зачинающей Иоанна предтечу. Его же архангел благовести радуйся, и человеце достодолжно почтим, яко таинника благодати. Память святых мучеников Андрея, Иоанна, Петра и Антонина. Сии святые мученики пострадали в то время, как Африкою владел жестокий князь Ибрагим. При взятии и разрушении сицилийского города Сиракуз Ибрагим вывел оттуда в Африку Иоанна и двух его детей, Петра и Антонина. Всех двух малолетних отроков он велел обучать агарянскому языку и наукам. Когда они стали подрастать, князь Ибрагим так полюбил их за мудрость и за добродетельную жизнь, что назвал Антонина своим сродником, а Петру дал звание Сакелария. Они втайне исповедовали христианскую веру, но не могли скрыть всего от князя. Узнав, что они веруют во Христа, он сильно разгневался, велел заковать их в железные колоды и бить их суковатыми палками. Долго мучители наносили удары святому Антонину, затем посадили его на осла и, привязав крепкими ремнями, возили мученика по городу, подвергая его ударам и осыпая всякого рода поруганиями. Святый Антонин все сие терпел благодаря Богу. Святого же Петра обнажили и долго били палками по костям и по чреву. После сего мучеников заключили в темницу. По прошествии некоторого времени князь приказал вывести их оттуда и наложить на них тяжелые деревянные доски, так что руки Антонина и Петра отделились от тела, а бедра и колено совершенно сокрушились. Тела святых мучеников были обогрены их собственной кровью, и все кости их распались. Потом привел их отца Иоанна. Князь схватил его левую рукой за шею, а правую вонзил нож в гортань его. Так святый мученик испустил дух над телами детей своих. Тогда Ибрагим приказал развести большой костер и на нем сжечь тела святых страдальцев. А со святым Андреем, бывшим уже в преклонных летах, жестокий мучитель поступил так. Сначала он довольно долгое время протомил его голодом, жаждой, лишал его одежды, а затем, сев на коня и взяв копье, налетел на святого мученика и поразил его копьем в грудь. Святой Андрей громко стал высылать хвалу Богу. Жестокий князь во второй раз налетел на святого и пронзил его между плеч, истекая кровью, блаженный упал на землю, после чего ему усекли мечом голову. память святой мученицы Ираиды. Святая Дева Ираида жила в Александрии. Однажды, выйдя к источнику, чтобы почерпнуть воды, она увидела корабль, приставший к берегу. На всем корабле находилось множество девиц, мужей, иереев, диаконов и иноков. Все они были заключены в оковы, ибо их за исповедание имени Иисуса Христа везли на мучения. Внезапно Ираида возгорелась великой любовью ко Господу. Отбросив водонос, она добровольно присоединилась к узникам Христовым и была вместе с ними заключена в оковы. По прибытии корабля в египетский город Антинополь святая Ираида прежде всех других претерпела жестокие истязания и была усечена мечом. А после нее и все прочие своей кровью запечатлели свое исповедание веры в Иисуса Христа. Житие преподобной Поликсинии. Святая Поликсиния родом была из Испании. Она жила в первом веке по Рождеству Христовом, во времена святых апостолов, и была ученицей ее. От рождения и в юности Поликсиния была язычницей. И вместе со старшей сестрой своей, Ксантиппою, бывшей супругою Прова, правителя той страны, дева Поликсиния услышала о божественном учении Христа, Спасителя, от святого апостола Павла, когда он проповедовал в Испании. Ксантиппы и Пров тогда же приняли христианство, а Поликсиния осталась еще язычницей. После сего Поликсинию постигли несчастье. Она была необыкновенно красива, прелестясь ее красотою. Один бесчестный человек насильственно похитил Поликсинию и увез ее в Грецию. Но милосердный и всесильный заступник беззащитных и невинных, Господь сохранил юную девицу невредимую и не попустил исполниться преступным замыслом нечестивого похитителя. Злой умысел нечестивца Господь обратил даже на пользу Поликсинии. Плывя в Грецию, на одном из кораблей Поликсиния слышала проповедь еще другого великого ученика Христова, святого апостола Петра. Благорасположенная к высокому божественному учению Христа Спасителя, с живым доверием обратилась она по прибытии в Грецию к покровительству и защите христиан. Проповедовавший там в то время святой апостол Христов Филипп поручил одному благочестивому семейству скрыть Поликсинию от ее преступного похитителя. С большими затруднениями и препятствиями удалось сим добродетельным христианам скрыть Поликсинию в греческий город Патры или Патрос Ахайской области, где большинство жителей в то время было уже обращено в христианство проповедью святого апостола Андрея, первозванного ученика Христа Спасителя. В Патрах Поликсиния, уже подготовленная благовестием святых апостолов Христовых Павла, Петра и Филиппа, и на самой себе испытавшая теперь деятельную благотворительность христиан, живою верою в божественность учения Христа Спасителя, приняла христианство и крещена была самим святым апостолом Андреем Первозванным. Тут же Поликсиния была свидетельницей славных чудес, совершенных святым апостолом Андреем. Она видела, как кротко переносил сей тогда уже престарелый старец тяжкие истязания и мучения, как он претерпел крестную смерть за свое нежелание отречься от Господа Иисуса Христа и смелое заступничество за христиан. «Уверуй сам во Христа», говорил гневному язычнику правителю города и области святый апостол, когда тот с угрозой смерти требовал, чтобы святый Андрей отрекся от Христа. поклонился языческим богам и совершил в честь их жертвоприношение. Я более скорблю о твоей гибели, нежели о страданиях, предстоящих мне, продолжал святый апостол. Мои страдания продолжатся день-два, а твои мучения будут длиться вечно. Но не обращая внимания на кроткое увещание святого Андрея, злобный правитель присудил его сначала к жестоким истязаниям, а потом обрек его на крестную смерть, и чтобы продлить мучения, возможно, доли, велел не пригвоздить, но привязать его к кресту. Когда апостола Божия вели на место распятия, народ, среди которого была и юная Поликсения, толпился во множестве вокруг него, громогласно восклицая: «Чем согрешил сей праведник, сей друг Божий, что его ведут на самую позорную насказнь, на которую осуждаются лишь злейшие преступники?» Но святый Андрей успокаивал и уговаривал народ и шел с радостью на место мучения за исповедание Христа. Не покидали святого Андрея преданные его ученики, в числе коих была также Поликсения. И тогда, когда его распяли и повесили на кресте, множество народа толпилось близ невинно распятого святого Андрея, негодуя на решение правителя и восклицая с возрастающим недовольством: «Напрасно страдает сей святый муж!» Апостол же старался успокоить верующих и продолжал учить Слову Божию. «Люди, здесь стоящие, — говорил он, — жены и дети, старцы и молодые, рабы и свободные, послушайте слово моего и не думайте более о суете временной жизни, но смотрите на меня, висящего на кресте ради Христа и уже готового оставить сие тело. Не должно страшиться смерти тем, кои подвергаются ей за истину в всем мире. Они достигают блаженного успокоения. Очистите себя, не забывайте моего учения, от всего сердца уверуйте в Отца и Сына и Святаго Духа, храните заповеди Господа нашего Иисуса Христа, и тем явите себя достойными вечного блаженства, которое уготовил Господь любящим Его». Дни и ночи проходили таким образом. Святый старец, несмотря на тяжкие мучения, не переставал поучать народ. И сия кроткой, но полной жизни и истинной любви проповедь со креста особенно сильно подействовала на юную Поликсению. За несколько суток она пережила целую жизнь, и христианство непоколебимо утвердилось в ней. Между тем, продолжительное страдание святого Андрея до того усилило ропот и негодование народом, что толпа с криком окружила жилище правителя Иоагата, требуя освобождения святого Андрея, уже третий день висевшего на кресте без пищи. «Напрасно страдает сей кроткий, святый и мирный человек», — говорил народ. «Вот уже более двух суток, как он висит на кресте, и не перестает учить нас добру и правде, его должно снять». Егиак, устрашаясь волнения, согласился на желание народа и сам пошел на место казни, чтобы при себе велеть снять святого Андрея со креста. Первозванный апостол, увидя его, сказал: «Для чего пришел ты, Егиак, если для того, чтобы исповедать веру у Господа Иисуса Христа, то, несомненно, получишь прощение. И если же ты явился для того, чтобы отвязать меня от сего древа, то напрасно ты теперь старался бы о сём. Я уже наслаждаюсь зрением Царя Небесного, уже поклоняюсь Ему, уже стою пред Ним. Но пока еще есть время, позаботься о душе своей и не готовь себе вечных мук». По повелению правителя воины хотели было отвязать святого Андрея от креста, но апостол, подняв очи к небу, воскликнул: «Не допусти, Господи, чтобы меня сняли со креста, даруй мне пострадать за Тебя таким же образом, каким благоизволил пострадать Ты. Не дай поколебаться тем, кои познали и возлюбили Тебя через мое благовестие. Сохрани их и утверди во святой Твоей вере, чтобы и они прославляли Тебя, истинного Бога. Прими меня с миром». И действительно, тщетные исполнители казни старались приблизиться к распятому, чтобы отвязать его от креста. невидимая сила останавливала их. Блестящий свет, более яркий, чем солнечный, совершенно окружил святого Андрея и в продолжении почти получаса скрывал его от предстоящих. Когда же сей свет исчез, оказалось, что святый апостол Андрей уже предал дух свой Богу, и только лицо его сияло небесным светом. Как воскресение Иисуса Христа сильно подвигло святых апостолов на проповедь его божественного учения, так и кончина святого апостола Андрея плодотворно подействовала на святую Поликсению. Принявшие христианство от такого столпа Христовой Церкви, каким был святый апостол Андрей, упражнявшиеся и укреплявшиеся в божественном вероучении Спасителя под его руководством, святая Поликсения сама восхотела проповедовать божественное учение Христа Спасителя. И когда она узнала, что посетивший город Патры вскоре после смерти апостола Андрея святый Анисим отправляется на проповедь в Испанию, святая Поликсения с радостью стала сопутствовать ему на свою родину для благовестнических трудов. Она хотела обратить ко Христу своих соплеменников, еще не просвещенных светом Евангелия. Возвратясь в Испанию со святым Анисимом и с подругою своей Ревеккою, и вместе с нею крещенную, святая Поликсения ревностно предалась деятельному распространению христианства среди своих единоплеменников. Сестра ее, Ксантипа, также присоединилась к ее благовестническим трудам. Сохранилось сказание, что особенно часто они проповедовали в многолюдном городе Толедо. Итак, всю остальную жизнь свою, почти 40 лет, святая Поликсения посвятила сему великому подвигу, подавая уверовавшим во Христа пример благочестивой жизни. Плодом всего благочестивого апостольского служения было то, что весьма многие язычники в Испании были обращены и утверждены ею в христианстве. Около 109 года по Рождестве Христовом святая Поликсения мирно скончалась, до конца земной жизни сохранив девство. Примечание. Примечание к слову о зачатии крестителя Господня Иоанна. Иоанн значит благодать. Даниил, глава 9, стих 24. В 70 седьминах, упоминаемых пророком Даниилом, насчитывается 490 лет. Примечание к памяти мучеников Андрея, Иоанна, Петра и Антонина. Взятие Сиракуз было в 868 году. Сакелларий, главный дворецкий. Примечание к памяти мученицы Ираиды. Святая Ираида скончалась около 308 года. Вторично память ее с именем Раисы празднуется еще 5 сентября. Примечание к житию преподобной Поликсении. Память преподобной Ксантипы празднуется в тот же день.